Глава 83. Смерть Гевина Рейнольдса и Барнабаса Болейна повлекла за собой дознание. Мы должны были дать показания коронеру и в результате смогли покинуть Норридж только 3 сентября, почти 3 месяца спустя после того, как впервые въехали в ворота этого города. Почта вновь работала бесперебойно, и Барак сумел отправить Тамазин письмо, в котором говорилось, что он жив-здоров и вместе со мной и Николасом находился в плену в лагере повстанцев. Тщательно обдумывая каждую фразу, я написал Томасу Перри письмо, в котором открыл все обстоятельства убийства Эдит Болейн, но обошел молчанием ту роль, которую сыграл в этом деле сэр Ричард Саутвелл. Столь щекотливый вопрос я считал возможным обсудить с патроном исключительно при личной встрече. Мне было известно, что 7 сентября леди Елизавете исполнится 16, и на торжественной церемонии в Хатфилде соберется множество высокопоставленных гостей. Общение с крошечной мышкой доставляло мне немало приятных минут. Благодаря заботам Лиз Партлетт, женщины, наделенной умелыми руками и душевной добротой, девочка чувствовала себя превосходно. Я осознавал, что человек моего возраста выглядит странно, играя с младенцем, однако не мог отказать себе в этом удовольствии. Так забавно было наблюдать, как мышка, проворно передвигаясь на четвереньках, пытается поймать мои пальцы, которыми я стучу по полу. Время от времени я бросал на Лиз смущенные взгляды, и она неизменно отвечала мне улыбкой, понимающей и одобрительной. Всякий раз, когда мышка начинала хныкать или лепетать что-то вроде «мама», сердце мое сжималось от боли. Я старался выходить из трактира как можно реже, однако Барак и Николас исправно сообщали мне последние новости. Граф Уоррик продлил свое пребывание в Норридже, дабы навести в городе порядок и возглавить суды над мятежниками. По слухам, между графом и некоторыми представителями местного дворянства возникли определенные разногласия. Норфолкские джентльмены полагали, что карательные меры должны принять больший размах, подобно тому, как это произошло в западных графствах. Однако, согласно политике, которой придерживался главнокомандующий, казням должны были подвергнуться лишь главари восстания, в то время как простые его участники могли рассчитывать на снисхождение властей. В ответ на выражение недовольства со стороны чересчур кровожадных джентльменов, Уоррик не без сарказма напоминал, что в случае, если они отправят на виселицу всех простолюдинов, им придется самим ходить за плугом. В конце концов, все споры стихли, а ежедневные казни по-прежнему продолжались. Согласно приблизительным подсчетам, в битве при Дассендейле погибло более 3000 мятежников, почти половина повстанческой армии. При этом утверждалось, что войско Уоррика потеряло менее 200 солдат. Будучи свидетелем жестокой рукопашной схватки, я не сомневался, что цифра эта изрядно занижена. В субботу, 31 августа, я весь день не выходил на улицу, не желая видеть, как на рыночной площади продают пожитки, похищенные у покойников, одежду, башмаки и даже украшения, снятые с мертвых пальцев. Скорее всего, обручальное кольцо Эдит, которое я вернул Питеру Боуну, тоже оказалось среди выставленных на продажу вещей. Джейн Рейнольдс выполнила свое обещание и дала подробные показания в присутствии нотариуса. Она поведала о том, как ее муж постоянно домогался всех работавших в доме служанок, подвергая их грубому насилию, и даже родная дочь не избежала этой печальной участи. Сидя в гостиной своего дома на площади Тумланд, старуха рассказывала обо всех этих ужасах ровным бесстрастным голосом, не проявив ни малейшего возбуждения, даже тогда, когда речь зашла о гибели ее мужа и внука. Впалые морщинистые щеки Джейн оставались бледными, как сальная свеча. После того, как она с усилием, сжав перо в распухших пальцах, подписала документ, мы с нотариусом остались наедине. Ни для кого в Норридже не было тайной, что брак этой несчастной женщины с Гевином Рейнольдсом обернулся сущим кошмаром, — со вздохом сообщил он. Люди сочувствовали Джейн, но ничем не могли ей помочь, ибо никто не имеет права вмешиваться в отношения между супругами. Заглянув на прощание к хозяйке, я осведомился, намерена ли она и впредь оставаться в этом доме. «Куда же мне идти?» — тихо проронила миссис Рейнольдс. Глаза ее наполнились слезами, и она махнула рукой, желая, чтобы я ее покинул. Накануне отъезда мягким осенним деньком я пошел в замок, дабы передать в суд официальные показания, как те, что дали миссис Рейнольдс, Барак и Николас, так и свои собственные. Отправляясь туда, мне пришлось сделать над собой усилие, ибо я знал, что перед входом в замок, точно так же, как и перед городской ратушей, выставлены на шестах головы казненных. Признаюсь, увидев голову Джона Майлса, я едва не лишился чувств. Вороны уже успели выклевать ему глаза, однако того, что оставалось на шесте, было вполне достаточно, чтобы его узнать. Зубы мертвеца были оскалены в зловещей ухмылке, из перерубленной шеи сочилась зловонная жидкость. Поспешно отвернувшись, я подумал о том, какая участь постигла жену и детей капитана Майлса, арестованных в Лондоне. Руки мои невольно затряслись и продолжали дрожать даже тогда, когда я, стоя перед старшим клерком, доставал из папки документы. Клерк этот, некогда добившийся увольнения Барака, смотрел на меня так, точно видел впервые. Я был уверен, что этот человек сыграл важную роль в исчезновении приказа об отсрочке казни Болейна, однако счел за благо воздержаться от вопросов. Этому вопиющему недоразумению суждено было остаться нераскрытым, ибо за ним, вне всякого сомнения, стоял сэр Ричард Саутвелл. Передав документы, я отправился в камеру Болейна, дабы проститься с ним и Изабеллой. Джон выглядел бодрым и крепким, глубокие ссадины на его запястьях почти зажили, как, впрочем, и на моих собственных. Он вновь принялся горячо благодарить меня за все, что я для него сделал. Изабелла, которой никогда не изменяла практическая сметка, спросила, когда можно ожидать ответа на просьбу о помиловании. «Полагаю, ответ придет в самом скором времени, как только лорд-протектор получит копии наших показаний», — заверил я ее. Полагаю, улыбка, которой я сопроводил свои слова, вышла несколько натужной, ибо перед мысленным моим взором все еще стояла страшная картина, увиденная у ворот замка. «Что вы намерены делать, когда Джон получит свободу?» «Продать Бриквелл и все прочие поместья и перебраться в столицу», — с готовностью сообщил Болейн. «Мой лондонский дом слишком велик, я избавлюсь от него и куплю что-нибудь поскромнее». «А кому вы продадите свои земли, если не секрет? Саутвеллу?» «Кому же еще?» — беспомощно пожал плечами Болейн. «Ведь у него в руках закладная на все мои имения. Если сэр Ричард захочет соединить свои владения и расширить пастбища, мне придется ему уступить. Выплатить по закладной я не могу. Остается один выход — продать землю». «Но Саутвелл первым делом прогонит прочь всех арендаторов», — заметил я. «Так теперь происходит повсюду», — пробормотал Болейн, отводя глаза. Повисло молчание, которое нарушила Изабелла. «Вы не отказались от своего намерения удочерить осиротевшую девочку?» «Нет, мышка и ее кормилица поедут в Лондон вместе со мной». «Надеюсь, вскоре наступят более спокойные времена, и мы с вами будем навещать друг друга в Лондоне», — улыбнулась Изабелла, погладив себя по животу. «Даст Бог, мой ребенок благополучно появится на свет, и они с вашей малышкой станут играть вместе». «Конечно», — кивнул я, однако, встретившись взглядом с Джоном Болейном, понял, что наша лондонская встреча вряд ли когда-нибудь состоится, ибо впредь он будет избегать любых напоминаний о трагических событиях в Норфолке. А кроме этих событий, нас ровным счетом ничего не связывало. Мы поговорили еще какое-то время. Джон ни словом не упомянул о своих погибших сыновьях, и я догадался, что отныне это для него запретная тема. Пожелав обоим супругам всего наилучшего, я откланялся. Пересекая внутренний двор замка, я морально готовился к кошмарному зрелищу, которое вновь предстояло увидеть у ворот. Неожиданно кто-то окликнул меня по имени. Обернувшись, я увидел Джона Фловердью, который шел навстречу. Подобно мне, он был облачен в черную адвокатскую мантию и держал в руках папку. Худое его лицо, как и прежде, светилось самодовольством, а на тонких губах играла улыбка. «Добрый день, сержант Фловердью», — кивнул я. «Вижу, вы сочли возможным вернуться в Норфолк. «Надеюсь, ваша супруга и дети, которых вы бросили на произвол судьбы, пребывают в добром здравии». На лицо Фловердью набежала тень. «Благодарю вас, они здоровы», — процедил он. «Я вернулся в Норфолк всего 2 дня назад, но успел уже узнать множество новостей. Например, мне сообщили, что вы переметнулись на сторону мятежников и стали советником Роберта Кэта. Вам крупно повезло, что власти до сей поры не обратили особого внимания на недостойное поведение некоторых джентльменов. А вам крупно повезло, что вы успели удрать из Вайманхэма», — парировал я. «Я прекрасно помню тот день. Помню, как вы сказали Кэту, что приехали, дабы забрать у меня незаконно изъятые деньги Болейна». «Да, сказал, ибо это чистая правда. Кстати, я вернул деньги супругам Болейн, и они помогли им не умереть в тюремном заключении с голоду». «Тем лучше для них», — ухмыльнулся Фловердью и похлопал по своей папке. «Что до меня, то я всегда сумею поймать жирную рыбешку. Вам известно, что норфолкские дворяне требуют компенсации за провизию и ценные вещи, похищенные из их поместья бунтовщиками. Они уже засыпали графа Уоррика слезными прошениями. Думаю, в конце концов он пойдет им навстречу. А уж я, можете не сомневаться, использую эту ситуацию к собственной выгоде». «Вы страшный человек», — пробормотал я. «И вы еще смеете меня осуждать, горбатый враг разумного общественного устройства, установленного самим Господом?» — расхохотался Фловердью. «Кстати, ваши закадычные друзья, Роберт Кэт и его братец, завтра будут переведены из замка в ратушу, а затем отправлены в Лондон, где предстанут перед судом. После того, как обоих казнят, их имущество будет подвергнуто оценке. Мне поручено определить стоимость земель и прочей недвижимости Роберта Кэта. Как знать, может быть, часть его имущества, отойдя в казну, пойдет на то, чтобы восполнить убытки несчастных джентльменов». Мой собеседник издевательски ухмыльнулся. «О, это будет настоящим торжеством справедливости». Смерив его презрительным взглядом, я отвернулся и зашагал вдоль ряда отрубленных голов. За спиной моей раздавался каркающий смех Фловердью. На следующее утро, а оно выдалось таким же мягким и теплым, как и предыдущее, мы были готовы к отъезду. Но прежде чем мы покинули город, судьба послала нам еще одну печальную встречу. Лошадей, которыми снабдил нас мастер Теобальд, привели из конюшни, и мы уже собирались вскарабкаться в седло, когда на рыночной площади появился целый отряд верховых солдат. За всадниками следовала повозка, окруженная стражниками, которые держали в руках алебарды. На телеге со связанными за спиной руками стоял Роберт Кэт в простой холщовой блузе. Опухшее лицо Кэта покрывали синяки, однако его осанка, как и всегда, была исполнена достоинства. Гордо вскинув подбородок, он смотрел в пространство. Проехав мимо виселицы и ряда отрубленных голов на шестах, процессия остановилась у дверей ратуши. Задний борт повозки опустили, и стражники, грубо пихая узника, повели его внутрь. «Да поможет вам Господь, капитан Кэт», — прошептала стоявшая рядом со мной Лис. Наконец мы выехали из Норриджа. Лис, удобно устроившая мышку в перевязи на груди, держалась в седле с удивившей меня ловкостью. Выяснилось, что ездить верхом ее научил покойный отец, работавший помощником кузнеца. В полном молчании мы проехали по улице Святого Стефана. На городских воротах с наружной стороны красовался столь хорошо знакомый нам герб — медведь и суковатый посох. Рядом с ними были прибиты руки и обезглавленное тело какого-то мятежника. Вокруг почерневших останков с карканьем вились вороны. Мы склонили голову. Оказавшись на проезжей дороге, я бросил прощальный взгляд на Маусхолдский холм, пустынный и тихий, весь почерневший от недавнего пожара. Внезапно в ушах у меня зазвенел чистый голос Саймона Скамблера, и мне показалось, что я вновь сижу у костра, глядя на взлетающие в темное небо искры. Я вспомнил, как еще совсем недавно мальчик пел. Моя жизнь полностью изменилась с тех пор, как мои грешные глаза увидели святую землю, столь почитаемую всеми. И с грустью подумал. Увы, все это стало безвозвратным прошлым.